«О чем ты говоришь, ребенок?» – спрашивает Акира, щелкая портсигаром. «Что ты можешь знать? Что я могу знать?» Голос Юки вдруг обретает глубину и силу, она словно становится выше, спина ее выпрямляется и она отходит от перил. «Сейчас речь не обо мне, Акира-сан. Ты никогда не трусила, никогда не отступала назад. Всю свою жизнь я видела тебя как воплощение огня. Возможно, тебя можно уничтожить, но нельзя победить, нельзя сломить, и тебя не сломили. Ты сама себя сейчас загоняешь под плинтус, из-за страха за остальных. Вот скажи, положа руку на сердце, разве тебе действительно охота ехать во внутреннюю Монголию, бежать из страны сверкая пятками? Конечно, неохота, признается Акира, снова щелкая портсигаром. Конечно, я не хочу сидеть в степи и пить чертов кумыс, но у нас нет выбора и, знаете, я предлагаю вам всем вот что, перебивает ее Юки. Прекратите думать об обстоятельствах. Просто скажите, что бы вы хотели сделать, если бы обстоятельств не было, если бы вы были всемогущими, если бы мир был идеален. Техника мозгового штурма. Бормочу я. Сперва все высказываются, критика запрещена. Любые, даже самые безумные идеи приветствуются. Отбор идей осуществляется позже. Мозговой штурм, у нас это зовется разговором по душам. Юки откидывает волосы назад и смотрит на нас. В полутьме ее глаза блестят морозным инеем. Если бы не обстоятельства, и я не волновалась за вас всех, тянет Майка, погасив свою сигарету об перила, то я бы лично вернулась в Токио и разнесла к чертовой матери всю инквизицию, до последнего человека. А Такагисану пинка дала бы, пусть и уволился, но все равно, я бы показала этим ублюдкам, что такое связываться с всадницами Сумероги. Если бы я была всемогущей, то я бы призвала к ответу всех, кто ставил бесчеловечные эксперименты, прикрываясь наукой, благом государства и чем угодно еще. Я бы вытащила их за ухо и судила бы при всем народе, с документами, видеозаписями, фотографиями и этими жуткими банками с мозгами, говорит Читаси, чтобы их близкие и родные увидели, чем занимались эти люди, чтобы ни у кого в мире больше не возникло мысли, что результат оправдывает средства, чтобы люди ужаснулись и стали вглядываться в свои сердца, в поисках чудовищ. Акира, спрашивает Юки. Акира достает сигарету из портсигара и уже собирается прикурить от пальца, но замирает. В сердцах комкает сигарету и выбрасывает ее за борт. Разворачивается к нам. Нельзя перестать думать об обстоятельствах, говорит она. Мы же не в сказке живем. Глупые мечты и заносчивость, самоуверенности привели к этой ситуации. Мы. Она замолкает, потому что Юки делает шаг вперед и кладет свою руку ей на плечо. Привлекает ее к себе и обнимает, гладит по голове. «Все», — говорит Юки, — «никто не винит тебя в том, что произошло. Прекрати, просто, помечтай, отпусти свой страх за меня, за нас всех, перестань заботиться о нас и подумай о том, чего хочешь именно ты». Акира уткнулась Юки в грудь, и ее плечи мелко вздрагивают, то ли от плача, то ли от смеха. Мы молчим. Наконец Акира поднимает свое лицо, отстраняется от Юки, и если бы не полутьма, царящая на палубе, я уверен, что мы бы увидели ее слезы. «Чего я хочу?» — говорит она и делает паузу. Сжимает портсигар в руке, и я вижу, как ее рука начинает светиться глубоким красным светом, таким, каким светится раскаленный металл. «Я хочу вернуться и сравнять с землей все, к чему прикоснулась рука Китана. Я хочу разрушить и сжечь лазурный дворец вместе с этим лицемером на троне, который позволил всему этому продолжаться. Хочу посмотреть ему в глаза, когда он увидит все, что творилось его благословением. Хочу, чтобы в моей стране такого не повторилось никогда. Хочу, чтобы сам Китана и его соратники сдохли в муках, а новый император дал слово перед всей страной, что не допустит подобного впредь». Портсигар в ее руках покрывается огнем, вспыхивает и плавится. Раскаленный металл капает на палубу. Акира, словно не замечая этого, продолжает сжимать руку, и металл просачивается у нее между пальцев. «Этот урод посмел пытать меня», — рычит она, — «меня и вас. Никто не может сделать такое и остаться в живых. Кто бы ты ни был, даже если сам Будда станет на твоем пути», — задумчиво произносит Майка, снимая со стены огнетушитель. «Извини, что прерываю тебя, Акира-сан, но открытый огонь на судне в океане — это табу». Она открывает клапан и заливает место, куда капал раскаленный металл, оставшийся от шикарного золотого портсигара Акиры. Акира делает шаг назад и недоуменно смотри на остатки металла у себя на руке. «Как интересно», — говорю я, — «а ведь и я так думаю. Каждый из нас хотел бы другого, Хотел бы вернуться и разобраться до конца, сражаться, но заботясь о других, думая о других, мы чуть не приняли решение, которое всем нам бы не понравилось в итоге. У меня как будто гора с плеч свалилась, говорит Майка. Действительно, император, это еще даже не Будда. Что за проблема рассечь его и посадить на трон его дочь? Тем более, что она у нас, оказывается, и оратор, и вообще мудрая женщина Востока. Голосую за Юки в Лазурном дворце. У нас будет императрица. Сперва еще надо с инквизицией разобраться, говорит Акира, смотрит на наши лица, невидимые в полутьме, и поднимает ладони. Я уже поняла, что вы все суицидники и хотите вернуться, разобраться до конца. У меня плохие новости для вас, я не буду вас отговаривать. Я с вами. Если вы хотите умереть со славой, я, Акира, дочь древнего самурайского рода Нисимура, умру вместе с вами. Задача каждого солдата на поля боя – не умереть за свою родину. Отвечаю ей я словами моего ротного командира, а сделать так, чтобы враг умер за свою родину. Пусть они умирают, а уж способы мы обеспечим. Действительно, бормочет Читаси, убьем их всех, это же несложно. А терять сейчас нам уже нечего, мы и так террористы и экстремисты, которые хотят свергнуть императора. Упавший в реку дождя не боится. Ты вот, Акира, говоришь, что инквизиция и император. Посмотри, за нас два клана, Мацумата и Мицуи. У нас есть культ с сотнями тысяч подготовленных бойцов и внедренных агентов, перечисляет Майка. У нас даже и есть. У нас есть ты, Снежка, убивашка, и наши бесстрашные сумерги. У нас полный карман юных гениев, каждый из которых – потенциальная угроза существованию человечества. За нас чертовы драконы, в конце концов. А они одни. Пусть они теперь боятся. Что же, говорю я, предварительный план у нас уже есть. Убить их всех и провозгласить Юки императрицей. А кого-нибудь другого можно? Спрашивает Юки. Не то, чтобы я боялась ответственности, но я уже была императрицей. Вон, Акира-сан и Майка не были, может быть, теперь их очередь? Не, это как с плохой репутацией. Пашет рукой Майка. Если ты разок была императрицей, теперь не отвертишься. Клеймо навсегда. Так что не надо тут с больной головы на здоровую. С ума сойти, я участвую в заговоре против власти императора, говорит Читаси. Когда я просила интересную и насыщенную жизнь, я не это имела в виду. Ну, может быть, и не придется его свергать, говорю я. Просто убедиться, что он об этом не знал, например, и, ну, контролировать это дело как-то. Контролировать императора, это сигунат, говорит Юки. Вам тогда и императрица не нужна, и родственные связи. Будешь сигун, синдзикун, сигун всея Японии. А ты свою ответственность на сигуна не перекладывай, говорит Читаси. Надо будет власть захватывать, значит, будешь императрицей. Никому не охота, но надо. Предлагаю устроить оргию, внезапно говорит Майка, на выносливость. Кто первый кончит, тот и императрица, или император. Акира хватается за переносицу и вздыхает. Акира-сан окружена идиотами, констатирует голос из темноты. А в оргии с вами можно участвовать? Я посуду вымыла. Глава 25. Конечно, говорит Линда, и я хмурюсь. Вот так просто, конечно, и все, как будто я попросил ее за хлебушком сходить, а не принять участие в свержении законной власти. Минору Дона и Хикару Дона вывезли свой молодняк и необходимые им активы. Не обошлось без потерь, голос Линды в телефонной трубке звучит устало, но справились. Теперь я готова присоединиться к вам, только не надо вашу розовую попрыгушку за мной присылать, я сама, буду завтра. Я, спасибо, мне трудно подобрать слова. Линда-сан на нашей стороне, это великолепно. Линда-сан может такое, что волосы дыбом встанут. Кроме того, если она готова участвовать в расстановке точек над и палочек над Т вместе с нами, значит, и Мацумата не останутся в стороне. Ресурсы и силы Минору Дона и всех его коварных царедворцев пригодятся. Не стоит, ты мне нравишься, Син, но я с вами не из-за личных предпочтений или сентиментальных чувств. Система давно прогнила, и только кризис может помочь государству очиститься от моральных уродов, коррупционеров и насильников во власти. Буду завтра, соберем совещание. Вива ла ресистанце. Линда вешает трубку. А я никогда в этой немке не сомневалась, говорит Майка, намазывая масло на тост. В роскошной гостиной прогулочной яхты Санта-Терезия пахнет свежезаваренным кофе и свежей выпечкой. Мы со старшими всадницами завтракаем. Старшие и Юки, вот так. Потому что сама Юки теперь у нас тоже старшенькая. Трудновато ее кахаим называть, когда она уже и императрицей побыла, и славный поход возглавила, и много чего еще. Вчера полночи слушали ее воспоминания, чем-то напоминало поход пионеров к ветерану, только вместо испещренного морщинами старика в медалях, у нас Юки, не постаревшая ни на йоту. Майка говорит, что теперь-то у меня и Юки все сладится, потому как я, старый пердун, и Юки теперь тоже. Свадьба старичков, говорит она, Читаси ей подзатыльника отвесила за свадьбу, сказала, чтобы не учила молодежь дурному, и что вот сколько им по паспорту, столько им и лет, и что года, проведенные в других мирах, в зачет не идут. Вот написано, что 17, значит 17 и не волнует, что они тут все тысячелетние демоны или вечные императрицы, все равно младшие, и свадьбу еще рано. Кстати, на свадьбу она первая, не волнует. 13-ю и голема Китона вчера забрала Мария-сан, а у нас не было сил сопротивляться, тем более, что Мария заверила, что она сможет их удержать и вообще все будет хорошо. Тем более вчера у нас в голове был только один выход – бежать куда глаза глядят. Сегодня, при свете дня, настроение поменялось. Ситуация уже не кажется такой безнадежной, а вкусный завтрак и кофе вселяют надежду, что даже если весь мир против тебя, у тебя все еще есть друзья и этот кусочек тоста с маслом и мармеладом. Не так уж и плохо. В помещении гостиной кроме меня, Акиры, Читаси, Майка и Юки, два вежливых стюарда, которые обслуживают наш завтрак, и какая-то тихая девушка в закрытой рубашке, застегнутой до самого горла. Она тоже завтракает, деликатно обмакивая круассан в мягкое масло. Кто такая, мы не знаем, но так как мы находимся на судне черте где, под полным контролем Марии-сан, и так как мы уже упали в реку, никто не стесняется обсуждать свои дела при ней. Тем более, что девушка в закрытой темной рубашке на редкость неприметна, и вы можете забыть о ней, едва отведя взгляд. Сперва я даже подозревал в ней менталистку, но нет, она просто неприметная. Линда шведка, говорит Акира. Она сегодня без своего портсигара, вчера он попался ей под горячую руку, буквально. А горячая рука у Акиры может достигать температуры поверхности солнца, у золотого портсигара не было шансов. Что? Не понимает Майка. Я говорю, что она не немка, она шведка, поясняет Акира. Могла бы уже запомнить. Эф, фыркает Майка. Немка, шведка, какая разница? Главное, что она с нами. Вредная она, и в голове у нее тараканы размером с крупную собаку, но что у нее не отнять, так это то, что боец она первоклассный. И не только боец. Акира бросает взгляд на Читаси, и та, поперхнувшись круассаном, заливается краской и начинает кашлять. Майка, добрая душа, стучит ее по спине. «Кха, кха, неправда», — говорит Читаси. «Я гетеросексуальна. Откуда мне-то знать?» «Да, да», — машет рукой Майка. «Слышали мы это уже. Кто там дальше по списку?» «Хикару Дона. Я смотрю на салфетку, на которой мы набрасываем примерные списки наших союзников как настоящих, так и потенциальных. Клан Мицуи, Сандзюсан, написано сразу под Линда-сан. Чуть ниже, надпись «Антимагия» и значок вопроса. Что с подразделением «Антимагии» я не знаю. Саша искала всю ночь и сказала, что все телефоны сотрудников «Антимагии» выключены, на камерах видеонаблюдения они не наблюдаются, такое ощущение, что просто растворились в воздухе. Пуф, и нет их, всего подразделения. Все три взвода сестричек на НАСА, и в воздухе прозрачном, свершив свой труд, растаяли они. Итак, подобно призракам бесплоти, когда-нибудь растают, словно дым и тучами увенчанные горы, и горделивые дворцы и храмы. Задумчиво произношу я, разглядывая салфетку на столе. И куда ты подевалась, на нас и Нейсон? Может, Сакуру попросить? Спрашивает Юки. Я могу, наверное. Она на меня больше не обижается. Было бы неплохо. Откликаюсь я. Сакура у нас перестала отзываться и умотала куда-то в закат, вернее куда-то по мирам и вселенным. Дела у нее. А когда у Сакуры дела, то она откликается только если Юки ее зовет, а все, потому что замотала ее Майка со своим Сакура, то, Сакура Се тоже нашла игрушку. Но на зов Юки наша розовая ниндзя всегда откликается, если может. Доброе утро. В помещение входит Мария, она легко проходит к столу. И вам доброго утра. Откликаюсь я. Читаси тоже приветствует Марию, она слишком хорошо воспитана. Она все еще японка из тех, которые будут говорить «пожалуйста, умрите». Акира только кивает, она со вчерашнего дня в дурном настроении. Майка хмурится, ей Мария-сан не нравится. Она считает ее коллаборантом и предателем, и вообще, ей нравится Кикуми, и она уже выражала свое возмущение тем фактом, что за страданиями Кикуми и таких как Кикуми, в том числе и молчаливое согласие таких как Мария, это как сперва отрезать щенку ножки, а потом заботиться о нем, говорила Майка, тот факт, что вы его кормите, поите и ухаживаете, ни черта не отменяет тот факт, что это вы над ним и издевались. Мария-сан выше, чем была раньше, она азиатка, она блондинка. Черт с ней с цветом волос, блондинка или брюнетка, это несущественно, но ее черты лица, моторика тела, движения, все, абсолютно все совершенно не похоже на то, как двигалась Мария Сантос, работница Государственного департамента снабжения. Говорят, что умный человек, по капле воды может предположить наличие океанов, морей и рек. Так вот, глядя на преображение Марии Сан, я могу сказать, что организация, которая стоит за ней, за этими изменениями, как минимум обладает технологиями, недоступными человечеству на данный момент. Технология выращивания нового тела, или модификации существующего, перенос создания в другое тело, управление им на расстоянии, неважно что и как, важно, что таких технологий у человечества пока нет. Любая технология возникает на каком-то фундаменте, вы не можете изобрести микроволновку в каменном веке, и уж тем более, не можете произвести ни одной. Вам нужна будет промышленность, вам нужны будут квалифицированные кадры, вам нужны теоретические изыскания и открытия, а в каменном веке вы можете изобрести только каменный топор. Исходя из этого, а также из возможностей серебристых браслетов, которые пока у нас не отобрали, делаем очень простой вывод, или гипотезу, теорию. Мария Сан и ее коллеги из Золотого Города не являются людьми, или по крайней мере не являются нашими современники. Инопланетяне, смотрю на Марию, как она проходит к столу, наливает себе чаю и садится, взяв себе теплый круассан и подцепив на кончик столового ножа кусочек мягкого масла. Представляю, как черепная крышка у нее откидывается в сторону на шарнирах, а под ней, вмонтированный в голову крошечный пульт управления, за которым сидят два крошечных зеленых человечка с большими головами и черными глазами. Человечки жмут на кнопки и Мария подносит ко рту круассан. Что за стереотипы 30-х годов, думаю я, даже люди из параллельных реальностей, строго говоря для нас, инопланетяне, хотя скорее, иномиряне, или путешествия во времени, а комитет по контролю, на самом деле контролирует так называемое канонное течение времени. Например, Бородино обязательно должно было состояться, а вот опиумные войны – нет. Или наоборот. И бегут по разным временам Марии Сан, сжимая в руках свои чудо-технологии и удерживая энтропию в рамках нужного пути, корректируя ошибки и направляя заблудших агнцев. С этой точки зрения мы и Мария Сан вполне можем оказаться не совсем союзниками. Или даже, совсем не союзниками. Что, если с точки зрения исторически верной линии времени, император и его инквизиция должны остаться невредимыми, а мы, соответственно, пропасть в забвении времен, исчезнуть без следа, как сестрички Нанасы, свершив свой труд, растаяли они, подобно призракам без плоти. «Рада, что вы все встали», — говорит Мария, прожевав кусок круассана и запив его чаем. «И хорошо, что тут только старшие. Я хотела бы объяснить, что происходит. Было бы неплохо, говорю я, а то у нас тут брожения в умах уже начались. Ну, вчера вы все устали, потому я и не стала вас загружать информацией». Пожимает плечами Мария и слизывает с кончика ножа остатки мармелада. «Да и всей информации у меня не было. Сегодня как раз есть что сказать». Она обводит нас взглядом, откладывает нож в сторону и отодвигает чашку с чаем. На пару секунд закрывает глаза, вздыхает. «Я готовлюсь. Мария-сан, это темная лошадка и Джокер в колоде судьбы. Кто его знает, вдруг сейчас нам придется захватывать яхту и начинать пиратствовать. Йо-хо-хо и бутылка рома». Краем глаза вижу, что Акира, стоящая неподалеку, напряглась и наклонилась вперед, а из-под кончиков ее пальцев, вцепившихся в спинку стула, начал подниматься дымок. Майка сидит вроде расслабленно, но она уже в гире самурая, и я вижу, что ее рука парит над предплечьем второй, в готовности выхватить клинок. Читаси спокойно наливает себе чай, якобы, не обращая внимания на внезапно накалившуюся атмосферу, она готова всегда, в любом положении, это выдают только ее движения, вдруг ставшие еще более плавными, словно она о чем-то задумалась. И Юки. Юки в открытую покрывается ледяной броней и в комнате становится прохладно. «Отзови своих псов», сумерки. Открывает глаза Мария. У меня к вам предложение. Даже два предложения. Я молчу, и поэтому в разговор вступает Акира. Какое убежище? Вам всем, и всем, кто вам дорог. Золотой город готов принять беженцев. Никаких предварительных условий мы не ставим. Любой из вас, кто захочет эмигрировать, будет принят с распростертыми объятиями. Ты же говорила, что город не может принять таких, как мы. Спрашиваю я, с трудом представляя Майка крушить и Читаси убивать на улицах утопического рая. Город не может принять в социум, объясняет Мария. Для вас будет создана резервация, где вы сможете жить самостоятельно. У вас будет все, что необходимо для поддержания жизнедеятельности, дома, книги, пища, медикаменты, а также все, что вы захотите дополнительно. В смысле, все, что вы захотите, хмурится Майка. А я, если я такую вот яхту захочу, она будет вам предоставлена, пожимает плечами Мария-сан. Как я уже говорила, все, что захотите, вы сами сможете выбрать. Какой смысл в яхте, если мы будем в резервации, ворчит Майка. Это я так, вы не понимаете, вздыхает Мария-сан. В качестве резервации город готов предоставить вам планету Земля, такую же как эта, только необитаемую, без разумной жизни. Целую планету, не выдерживаю я. Как я и думал, ресурсы у Золотого Города более чем достаточные, они только прикидываются такими же как все, играющими по правилам. Все верно, если ты ставишь себе дополнительные моральные рамки, то ты должен быть заведомо сильнее, намного. Представим себе, что ваша задача не только выиграть сражение, но и выиграть, не убив ни одного из вражеских солдат. Для этого ваш уровень технологий должен быть на две головы выше, чем у противника. Нужны какие-нибудь парализующие лучи. Так, не о том думаю опять. Необитаемая планета Земля, это значит, что параллельные миры существуют, в чем я и не сомневался, глядя на Сакуру и Юки, но это также значит, что есть миры, где развитие пошло совсем по другому пути. Значит, существует бесконечное количество миров, а следовательно, есть миры, соответствующие любому описанию, любой фантазии. Или даже не так, фантазии о других мирах – это прорыв ноосферы в головы людей. Попроситься во вселенную с веселыми пони, если это альтернативный мир, то и вернуться оттуда мы не сможем, говорит Юки. Это не убежище, это изгнание. Вам будет предоставлено оборудование для возможности возвращения, отвечает Мария. Город против концепции насильного удержания кого-либо против воли. Стоп, говорит Акира, и что-то в ее глазах вспыхивает. Так значит, вы против насильственного удержания кого бы то ни было. Именно. Поэтому вы можете быть спокойны. Стоп, прерывает ее Акира. А что с теми, кого мы вчера доставили вам? Тоже против насильственного удержания. Уже отпустили Китана и это чудовище. Началось. Закатывает глаза Мария. Вчера вы доставили не Китана, а устройство виртуального присутствия. Устройство доставлено в нужное место, где его изучат и дадут подробную оценку. Не так часто к нам в руки такое попадает, так что можете быть спокойны. А 13-е, это существо, 13-е, у нее есть имя. И пока она не выражает никакого желания покинуть нас. Верно я говорю, Эйка-чан, Эри, меня зовут Эритян. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Доносился голос из угла, и мы все оборачиваемся. Тихая и застенчивая девушка в темной, застегнутой на все пуговицы рубашке, это 13-е. Извини, Эри-чан, извини, что перепутала, говорит Мария. Вчера дел было по горло, а тут еще и эти всадницы сумероги со своими претензиями и подозрениями. Точно не хочешь назад, в Японию, у меня там никого нет, качает головой Эри 13-е. Я бы хотела с вами, в город, или в резервацию, если можно, обсудим, кивает Мария и поворачивается к нам. Как видите, мы никого не удерживаем силой, и никого не убиваем, потому что, убив человека, вы лишаете вселенную целого мира. Убить легко, запереть и выбросить ключ, легко, сломать легко, построить, трудно, вырастить, воспитать, научить, трудно. Потому, всадницы, можете быть спокойны, даже если наши дорожки разойдутся здесь и сейчас, никто не станет нападать на вас, удерживать против вашей воли, уж тем более, убивать. Вам просто сделали предложение. Не собираюсь я в резервацию, ворчит Майка. Спасибо, конечно, что убивать не стали, но в резервацию вашу сами идите. Вон, 13-ю берите, и может еще наших из лесного лагеря, кто захочет. А у меня дела тут, императора свергать, императрицу на трон возводить. Не мир я вам принес, Но меч, говорит Акира, как говорит наш бесстрашный лидер, если их сразу не убить, они так ничему и не научатся. Я тоже остаюсь, у меня здесь тоже дела. В отличие от жизнерадостных идиотов и оптимистов, я оцениваю наши шансы здраво, но тем не менее. Она пронзает взглядом Майка, та делает вид, что не понимает, о чем речь. Хорошо, говорит Мария, я так понимаю, это ваша общая позиция, она смотрит на нас, оценивая. Хорошо, говорит она и, подражая Акире, берется двумя пальцами за переносицу. Хорошо, ты бы лучше нам помогла, говорю я, а мы бы тебе линию истории потом выправили куда надо. Или какие там у тебя и города пожелания, можем же договориться, обмен технологиями, сотрудничество в плане исследования и прочего, вам же легче будет, если этих мясников у власти не будет. Тебя вон, коробит от насильственного удержания, а что творилось в этом комплексе? Получается, 731-й никогда и не прекращал свою деятельность, только в войну эти эксперименты производились на военнопленных и гражданах других стран, а сейчас, на своих собственных. Вас там, на золотых облаках от этого не тошнит, а то я видео могу показать. Не надо видео. Мария-сан поднимает голову. Знаете, а я даже рада, что вы решили остаться. Я всегда говорила, что с этим гадюшником кончать надо. Вот только мы вмешиваться так сильно не имеем права, а вот вы можете что угодно. Единственной просьбой будет, сами не станьте драконом, когда победите его. Сохраните человеческий облик, даже не если, а когда, прищуриваюсь я, когда, твердо говорит Мария, и у меня есть второе предложение. Меня выгонит к чертям собачьим из оперативников, но это лучше, чем сидеть и ждать. Я уже насиделась. Как интересно, говорю я, глядя на Марию, у нас новый союзник, я предлагаю вам ресурсы и помощь, свою личную, не города. Взамен вы пообещаете мне, что поможете спасти и вывести всех, над кем были поставлены эксперименты, и восстановить их с помощью дискретной репаративной регенерации. Она смотрит на нас. Репа, чего? Задает Майка вопрос, мучающий всех нас. Она просит, чтобы Син помог восстановить всех пострадавших. Объясняет Читасе. А, ну так бы и сказала. Майка машет рукой. Конечно, поможем. Поможем. Киваю я. Обязательно. Тогда я с вами, говорит Мария-сан. Но с этого момента мои возможности будут значительно урезаны. Я не смогу попросить помощи у города, но кое-что, она кладет на стол несколько серебряных браслетов. Кое-что я могу сделать. Нам надо выработать стратегию, говорит Акира, глядя, как Майка цепляет металлическую полоску на руку и разглядывает ее. Вот завтра Линда прилетит и сядем. Доброе утро. В гостиную вваливается Йошика, останавливается на пороге и кланяется. Извините за вторжение. За ней осторожно входит Миха, которая горячие губки, она немного ошалела, оглядывается по сторонам. Познакомьтесь, это моя Исина одноклассница, говорит Йошика. Ее зовут Миха. Миха, это всадницы Сумероги. Акира-сан, повелительница огня и старшая жена Сумероги Тайча. Эй, возмущается Читасе. Читасе-сан, любимая жена Сумероги Тайча. Продолжает, как ни в чем не бывало, Йошика, и Читасе успокаивается, бормоча что-то вроде «ну допустим». Майка сама, моя сенпай, младшая, но тоже любимая жена Сумероги Тайча. Это вот Мария-сан, она снова в другом теле, можешь ее даже не запоминать, все равно в следующий раз не узнаешь. Ну и сама Сумероги Тайча. Приятно познакомиться, прошу вас, позаботьтесь обо мне. Кланяется в пояс Миха, выпрямляется и останавливает свой взгляд на мне. А что Синдзи-кун тут делает? Он тоже вместе с Сумероги Тайча, спрашивает она. А ты сама у Сумероги Тайча и спроси, ухмыляется Йошика. Чего теряешься? Извините, Сумероги Тайча. Миха поворачивается к Ари-13, мирно пьющий чай из большой фарфоровой чашки. Что вы делаете с Синдзи-куном? Вы его похитили? Ф-ф-ха-ха. Ари-13 давится чаем и делает большие глаза, закашливается. Добрая душа Майка хлопает ее по спине, отчего у той глаза становится еще больше. «Пожалуйста, отпустите его и нас», продолжает Миха. «Мы больше не будем». «Что?» спрашиваю я, понимая, что ничего тут не понимаю. «А я вот все понимаю», расслабляется Майка в кресле. Кахайна свистела своей подружке, что мы их похитили, потому что они в лав-отеле развлекались. «Боже, какой бардак», говорит Акира. «И с этими людьми я собралась свергать императора. Вива ла ресистанце». Поднимает кулак в воздух Майка, в вечном жесте сопротивления. «Даешь юки в императрице, ой», говорит Миха, и Юкитян тоже тут. А ты тоже жена Сумира Гитайча или просто сексуальная рабыня? Не, ну то, что с нами теперь Мария-сан, это прекрасно, говорит Читаси. А вот то, что у нас как всегда балаган, это ужасно. Наконец-то, Акира пытается поправить свои очки, которые инквизиторы разбили во время задержания. Ее рука останавливается в воздухе, и она недоуменно смотрит на нее. Вспоминает, что очков на ней нет, и вздыхает. «Наконец-то хоть кто-то кроме меня от этого страдает», — говорит она. «Аллилуйя! Я тоже страдаю», — говорит Майка, и в этот момент иллюминатор гостиной заливает яркий свет. Что-то вспыхивает, грохочет, но приглушенно, словно отголоски грома в грозу. «А они молодцы», — задумчиво говорит Мария, глядя на свой браслет. «Вроде и воды нейтральные, и на радаре нас не видно. А поди ж ты, что происходит?» Майка одним прыжком оказывается у иллюминатора и выглядывает наружу. «Кто это?» «Инквизиция нашла мою яхту», — говорит Мария, доставая себе еще один круассан и примериваясь к куску масла столовым ножом. «Вот как это у них получается?» Глава 26. Повгород Акэда, старший инспектор СКПУ. Тягучая янтарная жидкость на дне слегка покачнулась, когда он поднял свой тумблер и посмотрел сквозь него на свет ближайшей тусклой лампы. Каждую пятницу он приходил сюда, в этот дешевый, пропахший выпивкой и человеческим отчаянием бар. Люди, которые приходили сюда каждую пятницу, были разными, но все они были одними и теми же офисными клерками, менеджерами, продавцами, парикмахерами, чиновниками мэрии или кумагасера. Они все прежде всего были просто призраками, отчаянно желавшими жить настоящей жизнью и никогда не достигающими своей цели. Гора качнул стекло тумблера в сторону, глядя сквозь него. «Вот, например», — подумал он, — «этот размазня в белой рубашке, с уже закатанными рукавами, расстегнутым воротничком и галстуком на лбу, словно повязка из фильмов про якудзу, он хотел бы жить по-настоящему, а вместо этого он работает на фабрике по производству бумаги, работает в офисе, принимает сырье и отпускает товар. Целыми днями он сидит в тесной конторке с плакатом полуголой старлетки на стене и складывает цифры столбиком, проверяя за калькулятором, потому что не привык доверять. Ровно в 10:00 он аккуратно складывает бумаги в стопку, которая никогда не уменьшается, снимает нарукавники и одевает пиджак. А в 11 он уже сидит дома перед телевизором и ужинает в полном молчании, не разговаривая даже со своей женой, потому что не привык доверять. В 7:00 он уже на работе, снимает пиджак и накидывает его на спинку стула, одевает нарукавники и приступает к работе. И так день за днем, и только в пятницу он идет в этот бар и живет. Ему кажется, что он наконец живет. Час, может два, пока он не напьется так, что бармену придется вызывать ему такси. Но пока он весело травит несмешные шутки, проливая сакэ из своей чашки. Тумблер качнулся в сторону. Девушка, вернее, женщина, которая сидит рядом с размазнёй и смеется над его несмешными шутками. Белая блузка, расстегнутая на одну пуговицу больше, чем дозволяют приличия, юбка-карандаш, слегка задравшаяся на бедрах, босые ноги, туфли скинуты в проход, очки, дужки которых она периодически берет в рот, прикусывая белоснежными зубами. Она тоже хочет жить, а вместо этого она каждый день встает в 6 утра и едет на другой конец города, чтобы в течение дня кланяться и улыбаться людям, которые и в грош ее не ставят. Она не завтракает, потому что всегда опаздывает и не высыпается, она обедает на ходу, стоя в коридоре, дешевым бента, купленным в соседнем магазине, и ее начальник вот уже второй год обещает ей повышение. Иногда она задерживается на работе допоздна, и тогда она уже не едет домой, потому что ехать далеко и транспорт уже не ходит, а такси очень дорого. Тогда она ночует у своего знакомого, и хотя они давно уже расстались, но она все еще ночует у него, а значит ей приходится идти ему навстречу, когда ночью он начинает приставать к ней, хотя она терпеть не может его запах изо рта. Она хотела бы встретить настоящего мужчину и уехать с ним на край света, такого, который защитил бы ее и от ежедневных поклонов и улыбок, и от приставаний бывшего, и от унижений на работе, но каждое утро в 6 ровно, она встает и едет на работу. Но в пятницу она сидит на кожаном диванчике и заливисто смеется над несмешными шутками толстенького размазни, и на какое-то время он кажется ей вполне приемлемой альтернативой. Потому что она хочет жить настоящей жизнью, не понимая, что в городе, который высасывает твою душу через твои кости, это невозможно. Этот город поедает человеческую надежду, словно голодный пес, брошенный кусок гнилого мяса. Этот город наотмашь бьет по лицу наивных мечтателей и тех, кто верит в возможность выбраться из крысиных бегов за призрачным успехом. Тумблер качается в сторону еще раз и гора смотрит сквозь янтарную жидкость. Вот и пример, думает он, хороший костюм, уверенная походка, высоко поднятая голова. Эта девушка из другого слоя общества, это видно. Но и ей одиноко в этом городе, и ее душа тоже тоскливо воет по ночам на луну, словно она одна на всем белом свете, и этой девушке не надо вставать в 6 утра и ехать на работу на другой конец города. У нее есть работа, но эта работа не так уж и утомительна. Она, старший советник Гакуда, гидрокинетик и правая рука босса Джира, после того, как огненная сестра вступила в ряды всадниц Сумероги, гидрокинетик пила горькую, да так, что несмотря на свое умение управлять водой, могла и захлебнуться. Что же, видимо, ей было что заливать, что неудивительно. Этот город ломал и не таких, дайте ему время и человека, и он сломает любого. Девушка в хорошем костюме поднимает взгляд и смотрит прямо на гора. Он смотрит на нее, через стекло и виски. Она вдруг оказывается совсем рядом и ставит свой бокал на его стол. «Что?» – спрашивает она, наклоняясь к нему. «Нравится? Хорошие виски!» – кивает гора, но с металлическим привкусом. «Я не про виски!» – говорит она. «Но ты это и так знаешь. Одинокий, в пятницу вечером, ты такой же, как я. У тебя есть надлом, я это чувствую. А у меня сегодня очень плохой день. Очень-очень плохой день. Выпьем? Почему бы и нет?» Они чокаются, и гора отпивает из своего тумблера, аккуратно ставит его на стол и смотрит на девушку за его столом. Гидрокинетик, правая рука Айбуна Джира, как ее зовут-то? Жаль, что Кая с ним сегодня нет, она-то всех знает, думает он. «Что с тобой случилось?» – спрашивает девушка его через некоторое время. «Ты уволен? Развелся? Дети не уважают?» «Нет», – качает головой старший инспектор. «Он знает такие вот посиделки, такие вот разговоры в пятницу вечером в нужной степени опьянения. Никто не слушает друг друга, никому не нужны твои проблемы. Сюда приходит высказаться, а не слушать, показать рваные лоскуты остатков своей души, выплеснуть гнев, боль, разочарование и отчаяние, рассказать, как же хочется жить настоящей жизнью, а не сидеть каждую пятницу в баре, не дышать этим затхлым воздухом отчаяния и безнадеги. Значит, все сразу», — хмыкает девушка и машет бармену рукой, прося добавить. На столе появляется новый бокал и еще один тумблер с виски. Гора смотрит на тарелку с солеными орешками и не возражает ни против выпивки, ни против девушки за своим столом. «Какая разница, что именно принесет тебе вечер пятницы? Все равно утром субботы ни от выпивки, ни от девушки не останется ничего, даже воспоминаний. Все, что остается от вечера пятницы, это головная боль и странное, щемящее чувство в груди, тоска по настоящей жизни. Кика», — протягивает узкую ладошку девушка. Гора осторожно берет ее в свою руку, настолько она меньше его руки, что немного страшновато раздавить.